а месяц или полтора спустя Сталин собрал редакторов и сказал: «Товарищи, раскрытие литературных псевдонимов недопустимо, это пахнет антисемитизмом». Молва приписывала произвол исполнителям, а Сталин будто бы его останавливал. В конце марта он, видимо, решил, что дело сделано. От злорадства зарубежных врагов нашей страны мне было вдвойне горько. Я видел народ, который 30 лет подряд боролся за идеи октября, за братство против интервентов и белогвардейцев, против фашистского нашествия, против погромщиков и расистов. Народ был не повинен в тех газетных статьях, о которых я говорил. Он трудно жил, работал с утра до ночи и не сворачивал с избранного им нелегкого пути. Несколько лет спустя один журналист в Израиле выступил с сенсационными разоблачениями. Он утверждал, что, находясь в тюрьме, встретил поэта Фефера, который будто бы ему сказал, что «я повинен в расправе с еврейскими писателями». Клевету подхватили некоторые газеты Запада. У них был один довод — «выжил, значит, предатель». Я был в плохой форме, не мог работать. А тут мне сказали, что нужно ехать в Париж на конгресс сторонников мира. Защита мира казалась мне прекрасным делом, но я чувствовал, что у меня нет сил. Очутиться за границей в таком состоянии, да ведь это пытка. Меня попросили написать выступление и дать его просмотреть. Когда передо мной оказался белый лист, я начал писать о том, что меня волновало. В написанной речи были такие строки: «Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность». Меня вызвал Григорьян, занимавший довольно высокий пост, жал руку, благодарил. На столе у него лежало мое выступление, перепечатанное на хорошей бумаге, и против процитированного мною места на полях значилось «Здорово!». Почерк показался мне мучительно знакомым. Мы вылетели в Париж в середине апреля. В Москве было холодно, в лесочке возле Внуково еще белел снег. Люба говорила, что в Париже я отдохну, развлекусь. Я отвечал: «Конечно». На аэродроме в Париже я увидел Эльзу Юрьевну. Она сказала, что Арагон и она заедут за мной вечером, мы вместе поужинаем. Нас повезли в посольство, где посол объяснил политическое положение. Я старался слушать и не мог. Вдруг я понял, что заболел, весь в поту, наверное, температура. Это уж совсем глупо. Потом меня повезли в гостиницу на правом берегу возле зала «Плиель», где должен был проходить конгресс. Я ничего не понимал, не видел. Сильный жар. Вдруг шофер, пожилой француз, сказал: «Ну и жарище». Я вытаращил глаза: «Вам, значит, тоже жарко?» Он, в свою очередь, удивился: «Да ведь 30 градусов. Все газеты пишут, что такого в апреле не было 100 лет». Я обрадовался: «Значит, не болен». Я увидел то, чего прежде не замечал. На верандах кафе люди без пиджаков жадно пьют пиво или лимонад. Но в голове по-прежнему было смутно. Арагон повели меня в ресторан «Медитеране». Там было шумно, тесно. Люди рассказывали о том, как провели пасхальные каникулы. К Арагонам подходили знакомые, шутили. А Луи и Эльза меня спрашивали по-русски: «Что это значит космополиты? Почему раскрывают псевдонимы?» Это были свои люди, я их знал четверть века, но ответить не мог. Подошел Кокто и завел светский разговор. Я старался улыбаться. Ворочали утищами огромные лангусты. Соседи смеялись. Было нестерпимо жарко. В номере гостиницы я быстро разделся, лег, погасил свет. Мечтал уснуть, но вскоре понял, что это не удастся. Я повертелся сбоку на бок, зажег свет, почему-то оделся, сел в кресло и начал маниакально фантазировать. Что придумать, чтобы меня завтра отослали назад в Москву? Перебирал все варианты: заболеть, объяснить, что не смогу выступить, просто сказать «хочу домой».